Откуда-то из-за головы послышался скребущий, царапающий звук. Опершись на руку, Фродо приподнялся и огляделся. Они лежали в широком, каменном, близко изгибавшемся туннеле, и оттуда из-за угла вытягивалась длинная костистая длань. Она подбиралась к рукояти меча возле Сэмова горла. Поначалу Фродо показалось, что заклятие и вправду обратило его в камень. Потом пришло отчаянное желание вскочить и убежать. В нем присутствовала и мысль о кольце, которое, наверное, помогло бы скрыться от курганной нежити. Он даже воочию увидел себя мчащимся по траве, живым и свободным, хоть и глотающим слезы нестерпимой скорби о погибших друзьях. Тут даже Гэндальфу не найти другого выхода. Но из глубины его существа уже поднималась, набирая силу, волна возмущения и отваги. Он не мог бросить друзей. Еще мгновение неразумные руки нашаривали кольцо, но уже в следующий миг сердце подчинило их своей воле. В ладонь, словно сама собой, скользнула и удобно легла рукоять меча, оказавшегося под боком. Фродо привстал на колени, перегнулся через тела неподвижно лежавших хоббитов и, собрав все силы, всю ненависть к подземной мерзости, ударил мечом по крадущейся руке. Отрубленная кисть упала на камни, а меч Фродо обломился у самой рукояти. Жуткий вопль над ухом словно спугнул мертвенный свет. Пала темнота, раздираемая злобным рычанием. Фродо повалился на Мерри, мимолетно поразившись холоду и костяной твердости его тела, а потом промелькнуло, вернулось и окрепло воспоминание о доме под холмом и бомбадиле, разучивающим с ними оберегательную песню. Тут же всплыли в голове и слова. Слабым дрожащим голоском он начал: «Бомбадил, о, бомбадил!» И уже от одного этого произнесенного имени голос его окреп, зазвучал полнее, а своды склепа отозвались гулким эхом. «Бомбадил, о, бомбадил! Птичьим перезвоном!» Чистой каплею росы на листе зеленом, алым пламенем зари, небо светом синим, заклинаем, поспеши, в горе помоги нам. В наступившей вслед за тем тишине Фродо слышал лишь стук своего сердца, готового выпрыгнуть из груди. Бесконечно тянулось ожидание, но вот словно из невообразимой дали, но совсем ясно, легко пронизав толщу земли и каменные стены, пришел ответ. Старый Том бомбадил, малый, симпатичный, в цвет небес его жилет, а башмак яичный, глаз остер, шаг широк, Том спешит на помощь, звонкой песней победит и прогонит полночь. Камни вдруг зашевелились, раздался скрежет, за ним грохот, и поток животворного солнечного света хлынул в подземелье. Прямо напротив Фродо, в ослепительно засиневшем взломе, возникла голова Тома Бомбадила при шляпе с пером. Свет скользнул по лицам хоббитов. Они не дрогнули, но мертвенная бледность на щеках растаяла, и теперь казалось, что Сэм, Мерри и Пиппин просто спят очень глубоким покойным сном. Том пригнулся, придержал шляпу и с песней шагнул в пролом. «Не честь, не жить, не быть, прочь с пробуждением света, сгинь, исчезни, как туман в дуновенье ветра, окаянную тропой, тайной щелью черной, уползай в гиблый край, за грядою горной, там, где ночь темнее тьмы, на века замри ты, там ворота в этот мир навсегда закрыты». Ответом ему был жалобный крик, в котором слышалась бессильная ярость. Вслед за тем обрушилась часть дальней стены. Еще один протяжный вопль пронесся и растаял вдали, и наступила тишина. «Ну-ка, дружочек Фродо», — позвал Том, — «выбирайся на травку, да помоги мне их вынести». Вдвоем они вытащили Мерри, Пиппина и Сэма. Покидая курган, Фродо оглянулся, и ему бросилось в глаза шевелящаяся, точно раздавленный паук, отсеченная кисть. Том, беззаботно напевая, снова нырнул под землю с грохотом, повозился там и вернулся с грудой драгоценностей в руках. Золотые, серебряные, бронзовые украшения, сверкавшие драгоценными каменьями, свисали до земли. На вершине кургана он разложил сокровища на солнце. Потом встал, широкий, со шляпой в руках и ветром в волосах, на фоне неба, посмотрел на распростертые у его ног тела хоббитов, поднял правую руку и произнес повелительно: «Ну-ка, слушайте меня, просыпайтесь, братцы! Настежь дверь, тьма ушла, нечего бояться. Черный камень ледяной в крошево расколот, сердце вновь горячим стань, прочь могильный холод». К великой радости Фродо друзья его зашевелились, стали потягиваться, протирать глаза, а потом поднялись на ноги. Изумленно распахнутыми глазами они уставились сначала на Фродо, потом на Тома, основательного, словно кряжистый дуб, возвышавшегося над ними, а потом с недоумением оглядели друг друга. Такой вид мог удивить кого угодно. В белых саванах, увенчанные и перепоясанные тусклым золотом, в позвякивающих кольцах и браслетах. «Что это за чудеса?» — начал Мерри, поправляя обруч, сползавший ему на один глаз. Вдруг он запнулся, тень пробежала по лицу, веки опустились. «Помню», — глухо проговорил он. «Люди из Карн-Дума напали на нас в ночи. Мы были разбиты». «Копье!» — вскрикнул он, схватившись за грудь. Потом, помотав головой, открыл глаза. «Что это я плету?» — смущенно спросил он. «Сплю, что ли?» «Ты куда подевался, Фродо?» — накинулся он на друга. «Да знаешь, отстал, наверное», — пробормотал Фродо. «Давай не будем об этом. Подумаем лучше, что делать теперь. Идти ведь надо». «В таком виде, сударь?» — с досадой прервал его Сэм. «Где моя одежда?» Он сорвал с головы обруч, швырнул в траву пояс и затряс пальцами, стряхивая кольца, озираясь по сторонам, словно надеясь отыскать припрятанную от него одежду. «С вещами можете проститься», — посоветовал Том, танцующей походкой спускаясь с кургана. Хоббиты глядели на него веселого и беззаботного, и страх отпускал сердца, ужас уходил и таял в солнечном свете. «Как это?» — растерянно спросил Пиппин. Сквозь недоумение на лице его проступало при виде подпрыгивающего бомбадила веселое обожание. Но Том вдруг стал серьезным. «Вы вернулись из-под сени вековечных вод», — произнес он. «Кто тонул в них и спасся, для того утрата одежды пустяк. Радуйтесь, дружочки, отогревайтесь на солнышке. А ну, прочь эти лохмотья! Побегайте-ка голышом по траве, а Том кое-что раздобудет для вас». Насвистывая и напевая, он галопом умчался с холма. Фродо проводил его взглядом, прислушиваясь к незатейливым словам. «Эгей, вот так-так, что-то не в порядке». Том на бегу подбрасывал и ловил свою шляпу, пока не скрылся за пригорком. Еще раз взлетела в той стороне шляпа, еще раз донеслось против ветра. Эгей, вот так-так, и хоббиты остались одни. Снова становилось жарко. Хоббиты, как было велено, побегали по траве, а потом улеглись на солнышке. Чувства их можно сравнить с ощущениями, которые возникли бы у вас. Перенесись вы прямо из долгой суровой зимы в жаркий летний полдень или пролежи вы месяцы прикованными к постели, а потом вдруг проснись на утро бодрым и здоровым. К возвращению Тома они совершенно оправились и изрядно проголодались. Снова над холмом сперва появилась шляпа, потом сам Том, а за ним послушной чередой семенили 6 пони. 5 были хоббитскими, а 6, ростом почти с коня, крутобокий и упитанный, был им незнаком. «Эй, вот так-так, где же вы, лошадки?» Тут, там, там да сям что-то не в порядке. Остроух, мудронос, пышнохвост и холкин, симпатичный белоног и славный толстогоркин. Новые клички лошадкам понравились. Всю жизнь потом они охотно отзывались только на них. «Вот ваши пони!» — с шутливым поклоном представил Том. «Они, пожалуй, кое в чем поумней хозяев, и опасность почуяли, и подались в правильную сторону. Оно и понятно, будь ты хоть распрекрасный пони, а попадать в лапы к нежити никому не охота. Да, удрали, но недалеко, и поклажу спасли». Мэри, Пиппин и Сэм достали из вьюков запасную одежду и оделись. Правда, некоторые вещи припасены были для холодной погоды, и в них оказалось жарковато. «А откуда взялся этот Толстогоркин?» — спросил Фродо, поглаживая большого пони. «Дружок мой четвероногий», — с нежностью в голосе ответил Том. «Ездить-то я на нем почти не езжу, вот и бродит он сам по себе в холмах. Ваши познакомились с ним у меня в стойле, а ночью учуяли и к нему прибежали. Думаю, он за ними приглядел, объяснил, что к чему, успокоил одним словом. А теперь вот Толстогоркин», — обратился он к пони, — «надо нам поехать проводить малышей». До пути дороги, так что нужен пони. Это ж не поговоришь, коль они верхами, ну а ты пешком трусишь, топаешь ногами. Хоббиты пришли в восторг от такого провожатого и кинулись благодарить Бомбадила. Он отмахивался и кричал, что таких умелых потеряльцев и заблуждальцев еще поискать, и не будет ему покоя, пока он не выдворит их за границы своего края. «И своих-то дел не счесть», — приговаривал он, — «песни до прогулки, да пригляд за страной днем и ночью нужен. Том не может под рукой быть всегда положим, чтоб деревья открывать, малышей выуживать. Мысль о доме в голове Тома постоянно, там хозяйка ждет его, любит неустанно». Судя по солнцу, час был ранний, не больше 10 утра. Хотелось есть. Последний раз хоббиты обедали вчера под одиноким камнем. Они дружно навалились на остатки томовых припасов, благо он еще принес. Еда была немудрящая и по хоббитским понятиям, и по обстоятельствам, но, перекусив, они почувствовали себя куда лучше. Хоббиты усердно жевали, а Том занялся сокровищами. Большую часть он сложил на траве сверкающей кучей и просил полежать до время птицам, зверям ли пойдет, эльфам или людям, лишь бы добрым рукам то добро досталось. Тут и чарам бы конец, нежити не стало б, — бормотал он. Из кучи Том выбрал большую брошь, усыпанную крупными камнями, и долго глядел на нее, точно вспоминая о чем-то и качая головой. «Вот игрушка Бомбадилу, госпоже подарок», — молвил он. В давний век эту брошь на плече носила та, что краше всех была, а теперь забыта. Златиники в ней ходить брошь она полюбит, тому любо посмотреть, да и память будет. Хоббитам он подобрал каждому по клинку дивной невиданной работы. Вынутые из ножен, они сияли на солнце, рассыпая вокруг блики. По лезвиям велись красные и золотые змейки. Металл был незнакомый, легкий и заточки необычайной. Рукоятки украшали жарко горевшие каменья. Ножны ли так заботливо сохранили их, чары ли упокоища, но время совершенно не коснулось древнего оружия. «Будут вам вместо мечей как раз по росту», — довольно проговорил Том. — С ними без опаски можете пускаться в любой путь, хоть на восток, хоть на юг, в любой мрак, на любую опасность. Он погладил ножны и вдруг принялся рассказывать о людях с-за окраинного запада, непримиримых врагах темного владыки, выковавших эти клинки давным-давно. Чародей из Ангмара, король Карн-Дума, победил их в ночном бою. «Их забыли в широком мире», — бормотал Том, «а ведь некоторые из них еще бродят дорогами Среднеземья, еще странствуют сыновья забытых королей, выходят на поединок со злом и хранят от него малые народы». Хоббиты не все поняли, но речь Бомбадила словно снова раздвинула для них завесу времени, и перед мысленным взором прошла вереница высоких сумрачных воинов с длинными яркими мечами, а у последнего на челе сияла лучистая звезда. Видение исчезло. Настало время трогаться в путь. Вьюки уложили, поправили сбрую, прицепили к поясам неудобные, непривычные мечи и подумали, что уж это лишнее вряд ли понадобится. До сих пор хоббиты не предполагали, что в приключении дело может дойти до вооруженной стычки. Пони свели с крутого склона в поводу, а там уж влезли в седло и затрусили по долине. На вершине кургана долго еще можно было разглядеть жарко сверкавшую на солнце груду драгоценностей, но потом за очередным пологим склоном упокоище скрылось из глаз. Фродо вертел головой, но так и не увидел ничего похожего на вчерашние камни ворота. А скоро они и вовсе покинули ложбину и выбрались на простор. Весело было ехать, поглядывая на беспечного Тома Бомбадила, объезжавшего их то справа, то слева. Толстогоркин, несмотря на свою дородность, двигался легко и быстро. Том пел или просто нес околесицу, впрочем, может, то был какой-нибудь древний язык, на редкость удобный для радости и песен. Теперь ехали, не сворачивая, но дорога оказалась намного дальше. Даже не будь вчерашнего приключения, к вечеру им ни за что не удалось бы добраться до нее. Полоса, принятая за деревья, оказалась густым кустарником на краю глубокого рва. По словам Тома, здесь проходила некогда граница княжества. На этот раз он ничего не стал рассказывать, будто вспомнил какую-то печальную историю. Ров пришелся поперек пути, за ним переехали остатки древней стены и повернули на север, чтобы потом начать забирать к западу. На открытой ровной местности пони прибавили шагу, но только на закате впереди и вправду показались деревья по обочинам западной дороги. Путники заторопились, и последние фарлонги гнали пони чуть ли не галопом, пока не остановились на вершине пологого склона, а в наступающих сумерках перед ними, плавно изгибаясь, уходила за горизонт дорога. Недавно прошел дождь, и повсюду виднелись маленькие лужицы. «Добрались, наконец, — с облегчением вымолвил Фродо. Не так уж страшно. На моей короткой дороге не больше 2 дней потеряли. Глядишь, на пользу, может, они со следа сбились». Тень страха коснулась его спутников. О всадниках успели немного забыть. А теперь на дороге опасность снова поджидала за любым поворотом. Заходящее солнце мягко слепило глаза, хоббиты с беспокойством вглядывались в предстоящий путь, но дорога лежала перед ними пустынная и равнодушная. «Хозяин!» — робко обратился Пиппин к Бомбадилу. «Как ты думаешь, встретим мы их сегодня?» «По мне вряд ли», — ответил Бомбадил. «Ни сегодня и не завтра, а, впрочем, не очень-то доверяйте моим словам. Здесь они недорого стоят. Том не хозяин всадником из черной страны. Край мой остался позади». Хоббитам так хотелось, чтобы он и дальше шел с ними, уж если кто и может справиться с этими страхолюдинами, так это их развеселый хозяин. Впереди лежали земли, о которых ничего не знали даже самые древние ширские предания. Хоббиты затосковали по дому. Одни в подступающих сумерках, они оставляли родину, и острое чувство утраты тяжко ложилось на сердце. Они так пригорюнились, что не сразу поняли, Том прощается с ними. Хозяин советовал не унывать и ехать до темноты, не останавливаясь. «Дальше вас поведет ваша удача, а пока...» «Вот еще что. Миль через 5 выйдете на деревню. Это Брыль. Там под холмом издавна стоит трактир, а при нем гостиница. Называется «Резвый пони». Хозяин — Суслень Маслютик. У него можно переночевать, а с утра пойдете своей дорогой. Посмелее, но и про осторожность не забывайте. Не вешайте нос. От своего не уйдешь, так испытайте судьбу». В ответ на их просьбу проехать до трактира и выпить на прощание, Бомбадил рассмеялся и замотал головой. «Здесь лежит моей земли древняя граница, вот и все, малыши, нам пора проститься». Он подбросил шляпу, ловко поймал ее, вскочил в седло и, распевая, двинулся прочь. Хоббиты, привстав на стременах, провожали его глазами. «Жаль мне расставаться с хозяином Бомбадилом», — сказал за всех Сэм. «Уж с ним-то мы бы точно были осторожны. Теперь, сколько ни едь, никого чуднее и лучше не встретишь. Ладно, поехали к резвому пони. Может, он вроде нашего зеленого дракона? Что там за народ-то живет в этом Брыле?» «И хоббиты есть, и верзилы», — ответил Мерри. «Считай, как дома. Пони, по всем рассказам, вполне достойное заведение. Наша родня там бывала». «Пусть там, как дома», — сдержанно произнес Фродо. «А все-таки не дом. Не забывайте, Шир остался позади. Держите язык за зубами и запомните, пожалуйста, никакой я вам не Сумникс. Норохолм — моя фамилия». Хоббиты тронули пони и молча въехали в вечер. Быстро стемнело, а они все тащились вверх-вниз по дороге, пока впереди не замигали огоньки деревни. Брыльский холм медленно вырастал, заслоняя звезды, а вокруг его подножия раскинулось довольно большое поселение. Туда они и заспешили, думая только о том, как бы побыстрее отгородиться от наступающей ночи крепкой дверью.